Глава восьмая. Мне хватило 12 недель, чтобы присытиться безграничными, по-видимому, запасами шикарной одежды, которой подиум только-только начал меня снабжать. 12 нескончаемо долгих недель, когда рабочий день длился по 14 часов, а для сна оставалось не более 5. 12 мучительных недель ежедневного придирчивого осмотра с головы до ног — без тени одобрения, даже без единого намека на признание самого факта моего существования. 12 невыносимых недель постоянного ощущения собственной глупости, некомпетентности, недоразвитости. И вот, когда пошел 3-й месяц моего пребывания в подиуме, осталось всего только 9, я решила стать новым человеком и начать одеваться подобающим образом. Крещение состоялось. Предшествующие ему 12 недель вставания, одевания и выхода из дома ни свет ни заря полностью вымотали меня. Мне даже пришлось, скрипя сердце, согласиться с тем, что иметь у себя дома собственный шкаф, полный подобающей одежды, очень удобно. До этого момента одевание было самой мучительной частью моего и без того ужасного утра. Звонок будильника раздавался так рано, что я даже никому не могла рассказать, во сколько именно я встаю. Одно лишь упоминание об этом причиняло мне физическую боль. Приезжать на работу к 7 часам утра, по моему убеждению, граничило с идиотизмом. Конечно, в моей жизни бывали случаи, когда я оказывалась на ногах до 7. Например, в аэропорту, ожидая раннего рейса, или если в тот день мне предстояло сдавать экзамены. Но чаще всего этот рассветный час заставал меня бодрствующий, потому что я еще не успела добраться до постели после проведенной вне дома ночи, и жизнь тогда не казалась такой ужасной, ведь я могла отсыпаться целый день. Теперь же было совсем другое. Это было постоянное, безжалостное, противное человеческой природе недосыпание. И неважно, сколько раз я пыталась лечь спать до полуночи, мне никогда этого не удавалось. Последние 2 недели были особенно тяжкими, потому что мы готовили первый весенний номер, и мне порой приходилось просиживать на работе, ожидая книгу до 11 часов. Я отвозила ее и возвращалась домой за полночь. А ведь мне еще надо было что-то поесть и стащить себе одежду, прежде чем окончательно отключиться. Будильник. Единственная вещь, на которую я реагировала, начинал трезвонить в 5:30 утра. Я высовывала босую ступню из-под одеяла и тянула ее к будильнику. Он предусмотрительно помещался на другом конце комнаты, чтобы мне пришлось сделать хоть какое-то усилие. Некоторое время я беспорядочно легала в воздух, потом, наконец, попадала по будильнику, и отвратительный звон на некоторое время стихал. Он возобновлялся упорно и последовательно через каждые 7 минут, пока в 6:04 я не начинала паниковать и не бежала в душ. Возня с одеванием начиналась между 6:31 и 6:37. Лили, сама не больно-то разбиравшаяся в моде, постоянно таскавшая джинсы, дешевые свитера и пеньковые фенечки, каждый раз, как мы с ней виделись, говорила мне: «Не понимаю, в чем ты ходишь на работу? Это же журнал «Подиум», детка! Ты смотришься неплохо, как любая девушка, но для подиума, Энди, все это не годится». Я не говорила ей, что несколько месяцев вставала до безобразия рано, чтобы состряпать из своего гардероба жителя Банановой Республики нечто достойное подиума. По получасу простаивала я с кружкой кофе в руках над туфлями и ремнями, шерстью и микрофиброй. Я каждый день приходила на работу в чулках нового цвета. И все для того, чтобы услышать, что все это не то, не то, не то. Каблуки моих туфель всегда были слишком низкими, слишком неизящными. Я не могла позволить себе вещи из кашемира. Я никогда прежде не слышала о стрингах и мучилась, не зная, как сделать так, чтобы на брюках или юбке не выступали рубцы от нижнего белья, бывшие предметом постоянного обсуждения и осуждения во время обедов и перекуров. И сколько я ни пыталась, я не могла заставить себя носить на работу короткие топы и завязывающиеся на животе рубашки. И вот через 3 месяца я сдалась. Я просто слишком устала. Эмоционально, физически, умственно. Ежеутреннее самоистязание высосало все мои соки. Но это произошло лишь через 3 месяца после моего первого выхода на работу. Это был день как день. Я стояла со своей желтой университетской кружкой в одной руке, а другой перебирала свои любимые вещицы из Аберкромби. «Зачем бороться?» — спрашивала я себя. «Если я стану носить их одежду, это еще не будет значить, что я продалась им с потрохами, не так ли?» Кроме того, замечания по поводу моих нарядов становились все более частыми и ядовитыми, и я начинала думать, что надо мной нависла угроза увольнения. Я увидела себя во весь рост в зеркале и не могла удержаться от смеха. Девушка в дешевом бюстгальтере и трикотажных трусиках пытается соответствовать духу подиума. Ха-ха-ха, только не в этих тряпках. Да ведь я работаю в журнале «Подиум», черт побери, и сегодня не стану надевать обтрепанные, поношенные вещи. Хватит. Я отбросила в сторону свои безликие блузки и извлекла на свет твидовую юбку от Прады, черный свитер-водолазку от Прады и полусапожки от Прады же. Все это однажды вечером, когда я ждала книгу, принес мне Джеффи. «Что это?» — спросила я, расстегнув молнию на сумке. — Это, Энди, то, что тебе надо носить, если ты не хочешь, чтобы тебя уволили. Он улыбнулся, но в глаза мне не смотрел. — То есть? — Послушай, ты должна понять, что ты... Твой внешний вид не очень хорошо гармонирует с этим местом. Я знаю, что такие вещи дороги, но эту проблему не так уж трудно решить. У меня в кладовой этого добра навалом. Никто и не заметит, если ты время от времени что-нибудь позаимствуешь. Он сделал многозначительную паузу. И уж, конечно, тебе стоит созвониться с людьми из отдела рекламы и взять у них дисконтную карту на покупку работающих с ними дизайнеров. Лично у меня скидка всего 30%, но ты секретарь Миранды. И я не удивлюсь, если они вообще не будут брать с тебя денег. Тебе нет никакой необходимости носить эти штучки из ГЭП. Я не стала объяснять ему, что когда я надеваю Nine West вместо Manolo и джинсы, купленные в молодежном отделе универмага Мэйси, а не в джинсовом рае на 8-м этаже шикарного универмага Барни, я тем самым пытаюсь показать, что меня не соблазняет блестящий антураж подиума. Вместо этого я просто кивнула, заметив, что Джеффи явно нервничает. Ему неудобно, что приходится говорить мне такие вещи. Интересно, кто его подучил? Эмили? А может, сама Миранда? Ладно, в конце концов, это не важно. Черт побери! Я продержалась здесь уже 3 месяца, и если водолазка от Прады поможет мне продержаться еще 9, значит, придется надеть водолазку от Прады. Я решила, что больше не буду противиться улучшениям в своем гардеробе. В 6:50 я, наконец, вышла на улицу и действительно была чертовски довольна тем, как выгляжу. Парень из ближайшего ларька даже присвистнул, и не успела я пройти 10 шагов, как меня остановила какая-то женщина и сказала, что она уже 3 месяца ищет такие сапоги. Я привычно вышла на угол 3-й авеню, сразу поймала такси и без сил упала на заднее сиденье, не чувствуя даже радости от того, что мне не придется толкаться в метро. «Мэдисон-авеню, 640. Побыстрее, пожалуйста», — прохрипела я. Таксист сочувственно, клянусь, посмотрел на меня в зеркало заднего вида и сказал: «А, Элиас Кларк Билдинг». И мы моментально свернули налево, на 95-ю улицу, а потом еще раз налево, на Лексингтон-авеню, промчались по 59-й улице и направились на запад, к Мэдисон-авеню. Машин было мало, и ровно через 6 минут мы затормозили перед высоким, стройным, сверкающим монолитом, великолепно гармонирующим с внешним обликом своих многочисленных обитателей. Счет, как всегда, составил $6.40, и я, опять-таки, как всегда, расплатилась 10-долларовой банкнотой. «Сдачу оставьте себе», — пропела я, чувствуя ежеутренний прилив радости от того, что лицо водителя расплывается в растерянной счастливой улыбке. «Подиум угощает». С этим как раз не было никаких проблем. Уже в первую неделю своей работы я поняла, что бухгалтерия не была сильной стороной Элиас Кларк, как не была и приоритетной. Мне не составляло никакого труда каждый день списывать по $10 на дорожные расходы. Другая компания заинтересовалась бы. Кто дал вам право ездить на работу на такси? Элиас Кларк могло заинтересовать лишь: почему вы снисходите до такси, когда есть служебные машины? Почему-то мысль о том, что я ежедневно надуваю компанию на $10, хотя мне прекрасно было известно, что никто в ней не страдал от моей расточительности, здорово поднимала мне настроение. Кто-то назовет это ребячеством. Я называла это сведением счетов. Я выскочила из такси, все еще довольная тем, что благодаря мне чей-то день начался удачно. И я пошла ко входу в Элиас Кларк Билдинг. Здание было воплощением лоска и шика, как и все его обитатели. Хоть оно и называлось Элиас Кларк Билдинг, половину его арендовал Джон Бергман, один из самых престижных банков города. У нас с ними даже лифты были разные, но их богатенькие банкиры и наши стильные красотки не упускали случая как следует рассмотреть друг друга в вестибюле. «Эй, Энди, как дела? Давненько не виделись». Голос сзади прозвучал робко и словно нехотя. Я подумала, зачем бы этому человеку, кто бы он ни был, вообще со мной заговаривать. В этот момент я как раз внутренне подготавливала себя к обычной утренней разминке с Эдуардо. Услышав свое имя, я повернулась и увидела Бенджамина, одного из многочисленных университетских экс-парней Лили. Он сидел прямо на тротуаре и, казалось, не видел в этом ничего особенного. Он был лишь одним из многих, но при этом единственным, кого она по-настоящему любила. Я не разговаривала со стариной Бенджи. Он ненавидел, когда его так называли, с тех пор, как Лили застала его занимающимся сексом с двумя девушками из кружка пения, который она посещала. Она вошла в его квартиру в тот самый момент, когда он, распластавшись на полу в гостиной, изображал из себя секс-гиганта, в чем ему помогали сопрано и контр-альто, две тихони, так никогда больше и не осмелившиеся взглянуть Лили в глаза. Я пыталась убедить Лили, что это была всего лишь мальчишеская выходка, но это не помогло. Она проплакала несколько дней и взяла с меня обещание, что я никогда никому не расскажу о том, что она видела. Я и не рассказывала никому. Рассказывал он. Каждому, кто соглашался его слушать, как трахал двух певичек, а в это время третья смотрела. Он представил все так, будто Лили была в комнате с самого начала. Забралась на диван и с приятным изумлением наблюдала оттуда, как ее большой плохой мальчик доказывает свою мужественность. Лили поклялась, что никогда больше не даст себе влюбиться, и до сих пор, похоже, держала слово. Она спала со многими, но рвала с ними прежде, чем могла обнаружить в них что-то достойное более пристального внимания. Я снова посмотрела на окликнувшего меня человека и постаралась найти в нем хоть что-то от прежнего Бенджи. Тогда у него были приятное лицо и хорошая фигура. Он был обычным нормальным парнем. Банк Бергмана превратил его в тень. На нем был мятый костюм, слишком большой для него, и выглядел он так, словно сейчас ему необходим не никотин. В руках он держал сигарету, а кокаин. По его виду можно было подумать, что его вымотал тяжелый рабочий день, а ведь было всего 7 утра. Я почувствовала себя лучше. Я злорадствовала и потому, что он так по-свински вел себя с Лили, и потому, что ни одной мне приходится за уши тащить себя на работу в такой безбожно ранний час. Ему-то, вероятно, за все эти неудобства платили по 150 тысяч долларов в год, но, по крайней мере, он уставал не меньше меня. Бенджамин отсалютовал мне зажженной сигаретой, жутковато светящейся в полумраке зимнего утра, и жестом попросил подойти ближе. Я боялась опоздать, но Эдуардо взглядом просигналил: «Не волнуйся, ее еще нет, все в порядке», и я направилась к Бенджамину. Вид его выражал безразличие и безнадежность. Он, небось, еще думает, что его босс — настоящий тиран. Ха, знал бы он! Мне хотелось смеяться во весь голос. «Ты, похоже, одна приходишь так рано», — промямлил он, пока я искала в сумочке губную помаду, чтобы накрасить губы перед штурмом лифта. «Ну и как у тебя дела?» Он был высоким, светловолосым детиной, но сейчас казался мне таким усталым, таким раздавленным, что в душе мелькнуло сочувствие. Но я и сама чуть не валилась с ног от недосыпания и помнила, какие глаза были у Лили, когда один из его тупых дружков спросил ее, достаточно ли ей было просто смотреть или хотелось присоединиться, и мое сочувствие как рукой сняло. «Дела мои таковы, что я работаю на весьма требовательную начальницу и должна быть на работе за 2,5 часа до всех остальных сотрудников этого чертова журнала, чтобы успеть все приготовить к ее приходу». Я не смогла удержаться от раздражения и сарказма. «Ого! Да я просто спросил, извини, если что. И на кого ты работаешь?» «Я работаю на Миранду Пристли», — ответила я и мысленно взмолилась, чтобы это имя не произвело на него никакого впечатления. Почему-то мне доставляло несказанное удовольствие, когда выяснялось, что образованный и успешный человек не имеет ни малейшего представления о том, кто такая Миранда. Это наполняло меня восторгом. И сейчас мои надежды оправдались. Бенджи пожал плечами, затянулся и выжидательно глянул на меня. «Она — главный редактор «Подиума», — понизив голос, ликующе начала я. «И самая большая стерва, какую я когда-либо встречала. Серьезно. Честно тебе говорю, я никогда не встречала таких, как она. Она, я думаю, даже не человек». У меня был наготове неиссякаемый запас жалоб, которые я хотела обрушить на голову Бенджамина. Но в это время во мне заговорила наша привычка всегда все делать с оглядкой. Я задергалась, занервничала. Во мне вдруг неизвестно откуда появилась уверенность в том, что эта малосимпатичная мне личность, несомненно, подослана подхалимами Миранды из «Обсервера» или с 6-й страницы. Я понимала, что это смешно. Просто чушь собачья. Я знала Бенджамина уже много лет и была вполне уверена, что он не работает на Миранду ни в каком качестве. Правда, не на 100%. В конце концов, как можно быть в чем-то уверенной на 100%? И откуда я знаю? Может, сейчас кто-то стоит у меня за спиной и подслушивает мои дерзкие речи? Допущенный промах следовало немедленно загладить. «Конечно, Она действительно самая влиятельная женщина в модельном и издательском бизнесе. А такой человек не может позволить себе рассыпаться в любезностях. Да, с ней нелегко работать, но это можно понять. А с кем было бы легко? Вот так-то. Ну ладно, мне пора бежать. Приятно было повидаться. Я побежала к входной двери, втянув голову в плечи, как это я частенько делала в последнее время, если мне приходилось разговаривать с кем-нибудь, кроме моих родителей, Алекса и Лили. При этом я не могла удержаться и негромко сказала: «Чур меня!» «Эй, не слишком расстраивайся!» — прокричал он мне вслед, когда я бежала к лифтам. «Я здесь всего с прошлого четверга!» И, сказав это, он бросил свой тлеющий окурок и в сердцах втоптал его в асфальт. «Доброе утро, Эдуардо», — сказала я, жалобно глядя на него усталыми глазами. «Ненавижу чертовы понедельники». «Не волнуйся, подружка. По крайней мере, сегодня ты ее опередила», — ответил он, улыбаясь. Он имел в виду те злосчастные дни, когда Миранда заявлялась в 5 утра, и ее нужно было проводить наверх, поскольку она отказывалась носить электронный пропуск. Едва добравшись до офиса, она принималась названивать Эмили и мне, пока не добивалась того, чтобы кто-нибудь из нас проснулся, собрался и прибыл на работу так поспешно, словно этого требовали интересы национальной безопасности. Я толкнулась в турникет, молясь, чтобы этот понедельник стал исключением. Но Эдуардо не дал мне пройти без представления. «Эй, скажи мне, как ты хочешь, как ты, правда, правда, хочешь?» — пропел он с испанским акцентом, ухмыляясь во весь рот. И все удовольствие от того, что я порадовала таксиста и приехала раньше Миранды, исчезло. Мне вновь, как и каждое утро, захотелось через барьер дотянуться до его лица и вонзить в него ногти. Но раз уж я была такая компанейская девчонка, а он был одним из моих немногих друзей в Элиас Кларк, я нехотя подчинилась. «Я хочу, хочу, хочу немало, я хочу, хочу, чтоб меня забрало». Слабым голосом пропела я, отдавая жалкую дань спайс-герловскому хиту 90-х. Эдуардо ухмыльнулся и впустил меня. «Эй, не забудь! 16 июля!» — крикнул он мне вслед. «Да-да, 16 июля!» — откликнулась я на это напоминание о нашем общем дне рождения. Не имею понятия, как уж он узнал дату моего рождения, но ему чрезвычайно нравился тот факт, что она совпала с его собственной, и по какой-то необъяснимой причине это стало частью нашего утреннего ритуала. Без этого не обходился ни один день.